Сделайте это сейчас. Седьмым качеством высокооплачиваемых людей является ориентация на действие. Возьмите за правило сформировать отношение срочности в своей работе. Можно смело сказать, что не более 2% работающих взрослых могут похвастаться подобным отношением. И это именно то крошечное меньшинство, которое в результате достигает вершин профессии. Сегодня все спешат, все пребывают в постоянном нетерпении. По этой причине многие ставят знак равенства между скоростью и качеством. Если при возникновении проблемы или в случае необходимости вы действуете быстро, то автоматически предполагается, что ваша работа качественнее и эффективнее, чем у тех, кто работает медленнее. Быстрее действуя, вы обретаете преимущество. В случае возникновения необходимости возьмите за правило действовать энергично. Сохраняйте быстрый ритм работы, сильнее давите на педаль газа вашего потенциала. Вы должны жить как вечный двигатель. Чем быстрее вы двигаетесь, тем больше энергии аккумулируете и тем больше опыта получаете. Больше опыта – быстрее обучение и, соответственно, лучшие, более высокие показатели. Отсюда более высокая оплата и более быстрое продвижение по служебной лестнице. Иными словами, чем более высокий жизненный темп вы себе задаете, тем выше ваше самоуважение, самооценка и чувство собственного достоинства, тем больше вас уважают и ценят окружающие, тем выше уровень вашей жизни. Краткое повторение данной главы. Вы – то, о чем думаете большую часть времени. Преуспевающие, счастливые и высокооплачиваемые люди большую часть времени думают о том, к чему они стремятся и как это получить. Преуспевающие люди думают о будущем. Они идеализируют, визуализируют и мысленно рисуют свое идеальное будущее. Они упорно трудятся, чтобы их мечта стала явью. Высокопродуктивные люди ориентированы на цели. Они определяют, чего хотят, письменно оформляют свои желания, устанавливают сроки, составляют план и работают над ним ежедневно. Самые высокооплачиваемые профессионалы ориентированы на совершенствование. Они великолепно делают свое дело, но никогда не останавливаются на достигнутом. Они посвящают себя работе в какой-то одной сфере, способной помочь им внести наибольший вклад в деятельность компании. Преуспевающие специалисты нацелены на результат. Они сосредотачиваются на самых значимых результатах, ожидаемых от их деятельности, и постоянно повышают собственную полезность, выполняя все большее количество более важных заданий. Оптимистичные люди ориентируются на поиск решения, а не зацикливаются на проблемах. Они позитивно настроены, креативны и находятся в авангарде, благодаря тому, что всегда ищут пути улаживания проблем, а не виноватых. И чем крупнее те проблемы, которые они решают сейчас, тем более крупные им предстоит решить в будущем. Высокоэффективные люди всегда ориентируются на личностный рост. Это основа для достижения поставленных целей, поскольку самым ценным вашим источником и активом являетесь вы сами. Чем больше вы в себя вкладываете, тем выше ваша прибыль. И в деньгах, и в степени удовлетворения. Не стойте на месте, двигайтесь вперед, день за днем, как будто участвуете в ответственных соревнованиях, и над вами висит угроза проигрыша, что, кстати, соответствует действительности. Наконец, ориентируйтесь на действия, причем не только в работе, но и в личной жизни. Перестаньте откладывать все дела на потом и немедленно, ни секунды приступайте к выполнению ключевых заданий. Повторяйте про себя без остановки «Сделай это сейчас! Сделай это сейчас!» Взяв под контроль свой разум и сосредоточив мысли исключительно на том, что вы хотите получить и как этого добиться, вы начнете двигаться вперед быстрее и увереннее.